Глава 7. Маленькое расследование. Утро уже почти привычно встретило меня жесточайшим похмельем. Но сегодня к этому добавилась еще и боль во всем теле, да такая, что даже шевелиться не получалось. А открыв глаза, я вообще не сразу сообразила, где нахожусь. И вроде комната была знакомой, но как-то раньше мне ее с такого ракурса видеть не приходилось. Не знаю, сколько так лежала, рассматривая закрытое шторой окно и светлый потолок. И ведь я даже не сразу поняла, что проснуться меня угораздило на полу рядом с собственной кроватью. А Сайер даже не разбудил. Гад! «Сайер!» – простонала я, кое-как пытаясь подняться. «Инъекцию! Мне срочно! И который час?» 10, леди Аделия!» Ответил мужской голос, который показался мне несколько грубее, чем раньше. Будто сэр каким-то образом повзрослел. Укол в плечо я почти не почувствовала. Кажется, даже успела привыкнуть к такому виду лечения. Все же Галутев на самом деле был самым лучшим изобретением современности. Настоящий помощник и незаменимый супергаджет. Особенно для такой хозяйки, как я. Упав на кровати, ощутив, как боль уходит, я блаженно улыбнулась. Вот только эта улыбка быстро пропала с лица, когда мозг осмыслил, что в 10 утра я давно должна быть на первой лекции. «Гадкие демоны!» – прорычала я, резко подскакивая. «Сайер, срочно заказывай завтрак, я опаздываю!» «До начала второй лекции у вас 48 минут», – отрапортовал мой помощник, но сам не появлялся. Это показалось мне странным, ведь раньше, когда я была одна, он всегда во время бесед представал передо мной в виде голографического образа, а теперь я просто слышала его голос. И будь у меня больше времени, я бы обязательно подумала над таким странным поведением своего Галути, но вместо этого ринулась в душ, размышляя, что надеть и как успеть привести себя в порядок за столь короткое время. Вот только в душе я вдруг вспомнила, что вчера перед тем, как отключиться, пыталась превратить своего помощника в собутыльника, для чего решила изменить настройки его возраста. «Да вашу ж демонову бабушку!» – выругалась я вслух, едва вспомнив, как сэр выглядел после всех моих манипуляций. Неудивительно, что из ванной комнаты я вылетела еще быстрее, чем до этого туда ворвалась. «Сэр!» – выкрикнула, остановившись посреди своей комнаты. «А ну, покажись мне немедленно!» Конечно, он повиновался, да и как иначе. Предстал передо мной именно таким, как вчера. Красивым, широкоплечим, пусть немного худощавым парнем 26 лет, с аккуратно причесанными светлыми волосами, уложенными на боковой пробор, в белой рубашке, серых брюках, туфлях. А я просто пошатнулась и упала бы, если бы не оперлась рукой на удачно стоявший рядом шкаф. «Да...» – только и смогла сказать, разглядывая чудо собственной фантазии. «А ну, попробуй улыбнуться». Тот повиновался, растянул губы, стараясь изобразить нужную эмоцию, но у него вышло жутко фальшиво. Только теперь я окончательно убедила свое сознание, что передо мной не Рис, а все-таки сэр, который поразительно похож на моего белобрысого недруга. «И какого же демона ты выглядишь, как этот гад?» — спросила я, присев на край кровати. «Простите, леди Аделия, но у меня нет ответа на этот вопрос. Есть лишь несколько предположений, но ни одно из них не подкреплено фактами». Голоса у них все же были разными, как и интонации. Сайер, даже несмотря на изменившуюся внешность, все равно оставался покорным прислужником. А вот Рис был совсем иным. Уверена, он вообще не умеет подчиняться. Такие, как он, сами отдают приказы. Такие, как он, рождены диктовать свои правила и условия. Такие, как он, как мой отец, как лорд Трелли. Аристократы. «Леди Аделия, завтрак доставили», — сообщил сэр, указывая на то, как в дверь моей комнаты влетает контейнер с едой, присланный из столовой. Я кивнула, вспоминая, что мне вроде как нужно спешить. Но пока ела, одевалась, наносила макияж, все равно продолжала думать о Рисе, Сайре и их похожести. Не оставили меня эти мысли и на лекциях, и во время обеда в столовой, и даже на медитациях. Кажется, сегодня впервые на собственной памяти я умудрилась не уснуть на этом занятии. В голове было слишком много мыслей, потому у меня так и не получилось погрузиться ни в какой медитативный транс. Я думала, думала, старалась так и этак сложить воедино все стороны этой странной головоломки, но у меня пока все равно выходил лишь какой-то бред. Ведь получалось, что либо Рис дико похож на мальчика, который когда-то учил меня закрываться от эмпатов, либо это он и есть. Вот только я точно помнила, что тот парнишка погиб. Тогда мне папа об этом сообщил лично. Знал, видимо, что легко эту жуткую новость не приму, и оказался прав, у меня тогда случилась настоящая истерика. Вот только при всей своей детской влюбленности сейчас я даже не могла вспомнить, как звали того парня. Но ведь точно знала и его имя, и фамилию. Бессмысленно напрягая извилины, весь срок занятия по медитации я смогла восстановить в памяти только два факта. Что он явно был сыном кого-то из лордов, и что погиб в разбившемся Эрше, когда мне было 11. То есть случилось это 9 лет назад. Так, а ведь этих данных уже достаточно для поиска. Едва выбравшись из зала медитации, я дала Галуте мысленную команду начать сбор в сети информации по заданным параметрам и в ожидании присела на первый попавшийся диванчик в коридоре. Сэр выводил на голографический экран моего коммуникатора все, что находил. Я же бегло просматривала информацию, которой было даже слишком много. Как оказалось, в тот год в авариях по Союзу пострадали сотни парней указанного возраста, имеющие отношение к семьям аристократии. Я же поначалу просматривала имена всех, а потом плюнула и дала указание оставить только данные тех, кто относился к первым линиям наследования глав родов. Я почему-то не сомневалась, что тот мой знакомый был сыном важной шишки. С другими мой папенька дружбы не водил. Теперь на экране осталось 5 окон со ссылками на новостные сайты. Вот только едва открыв первый, я победно улыбнулась. Ведь с голографического экрана на меня смотрел тот самый паренек. И он был именно таким, каким я его запомнила. «Трагическая смерть юного лорда Эргая», — гласила надпись в заголовке статьи. «Эргая?» — прошептала я, снова посмотрев на изображение парня. «Конечно, я знала эту фамилию. Лорд Вилор Дайрон Эргай. И ныне наместник Элтаруса, одной из 3 сильнейших планет Союза. Значит, тогда на одном из сборищ аристократии меня развлекал его сын, и он погиб? Отказала система снижения, техническая неисправность. Эрши упал в море недалеко от берега. Тело опознали по украшениям и остаткам одежды, экспертиза подтвердила. Я выхватывала взглядом из текста строки, пока не наткнулась на фразу. Лорд Дайрон Андарис Эргай погиб в окрестностях города Пилара планеты Сейлор. И снова мои мысли понеслись вскачь, анализируя информацию. Первым, в имени мужчины аристократии принято указывать имя отца. Значит, самого парня звали Андарис? «Что?» – выпалила я, втянув воздух. «Как?» И благо в этот момент в облюбованном мной закутке коридора не оказалось других студентов, а то меня бы точно сумасшедшей посчитали. Вот только сейчас я была слишком взбудоражена, чтобы успокоиться, ведь Дарис – это сокращенный вариант имени Андарис. Но если у этих двоих одинаковые имена, да и внешность совпадает, значит… Я вздохнула, медленно поднялась с дивана и несмелой походкой направилась вперед по коридору. Честно, очень старалась осмыслить все, что узнала. Правда, пока получалось плохо. Потому что картинка, которая складывалась в моей голове, уж больно напоминала сюжет какого-то глупого фильма. Это что же получается? Жил-был Рис. Был он сыном лорда, не знал ни нужды, ни грусти. И потом вдруг попал в аварию. Его признали погибшим. Он каким-то образом выжил, но в семью не вернулся. Может, потерял память? Я слышала, такое возможно. Может, он летел с каким-то парнем, сам спасся, а товарищ нет, и именно того бедолагу приняли за Риса? Да, знаю, вообще все это похоже на бред, но мне ведь нужно хоть какое-то объяснение. Так вот, продолжаем фантазировать. Риса спасли. Возможно, выловили люди, живущие на берегу моря, в которое рухнул его Эрши. Он не смог вспомнить своего прошлого и остался жить у каких-то бедняков. Потом насобирал денег, приехал на Даркар, поступил в университет И теперь вот третирует меня. Вообще складная версия, хоть и выглядит как сказка. Интересно, а если я скажу Рису, что он на самом деле Эргай, он мне поверит? Вдруг вспомнит прошлое, свяжется с отцом, произойдет воссоединение семьи? И лишь представив, как Даррис кидается на грудь лорду Эргаю, я осознала, что это как-то не про него. Да и не походил он на человека, который ничего не помнит. Хотя денег у него точно нет. И что это может означать? Что его изгнали из семьи, из рода, лишили обеспечения? Неудивительно, что за всеми этими раздумьями мне было как-то не до занятий по физподготовке. Нет, я исправно пробежала вместе с другими девушками несколько кругов по тренировочной площадке. Да и разминка для меня прошла успешно. Но когда дело дошло до спаррингов, то я снова показала себя как никудышный боец. «Да, Теналор, с тобой будет тяжело», – одарив меня тяжелым взглядом, проговорила тренер Симмонс. «Даже не знаю, кого дать тебе в наставники. У меня из девочек нет никого, кто сможет за короткий срок подтянуть твой уровень, хотя бы для необходимого минимума. А с парнями...» – она вздохнула. «Наслышана я про твои проблемы с мужским полом». И тут мне в голову пришла гениальная мысль. «Со мной Дарри Сансари занимается. Помогает мне научиться дар контролировать. Может, подождем, пока будут успехи?» Предложила я, трезво осознавая, что если не освою дар, то зачет по физподготовке все равно не спасет меня от вылета. Да и не до тренировок мне сейчас. «Точно, я слышала, что ректор ему поручил с тобой нянчиться». Тренер осеклась. «То есть заниматься. Но ведь это прекрасно». «Что именно?» Не поняла я причин ее радости. «Так ему мы и поручим твои тренировки. Освобожу вас обоих от моих занятий и будете заниматься сами. Вдвоем». «Нет!» – выпалила я, не желая себе такого счастья, как дополнительные встречи с Рисом. «Аделия!» – с возмущением выдала тренер Симмонс. «Это шикарный вариант. У Энсари талант учить других. Я в прошлом году попросила его позаниматься с одним парнем, у которого ну никак не получалось освоить хоть какое-то единоборство. А Даррис смог сделать так, что он не только зачет с первого раза сдал, так еще и на соревнованиях между первыми курсами взял второе место». «Отчего не первое?» – иронично уточнила я. Полагаю, выражение моего лица в этот момент было на редкость унылым. Хотя, дайте угадаю, первое занял сам Энсари? «Нет», – удивила меня преподавательница. «Первое разделили Траклер и Кабо, а Энсари не участвовал, отказался». «Побоялся, что затмит всех?» – иронично хмыкнула я. Тренер же только одарила меня раздраженным взглядом и махнула рукой. «Решено, Теналор. Твоим наставником станет Энсари. Он не откажется, а твое мнение не объективно. Сегодня же внесу изменения в ваше расписание, а сейчас иди свободно». И она развернулась к другим девочкам, сразу переключившись на них. Мне же не осталось ничего иного, как покинуть площадку. Вот только не могу сказать, что я сильно расстроилась тому факту, что мои встречи с Рисом теперь станут еще более частыми. Нет. Ведь теперь у меня в рукаве был козырь, его настоящее имя. И я обязательно придумаю, как лучше всего использовать эту информацию. Следующие два дня мне было откровенно не до глупостей. Неожиданно выяснилось, что по двум предметам грядут контрольные семинары, и преподавателей ни капли не волновало, что я учусь в университете только первую декаду. Пришлось мне спешно изучать материал, осваивать новые для себя формулы, так что все остальное временно отошло на второй план. Рис меня не беспокоил. Может, тоже был занят, а может, на самом деле ждал, пока я сама к нему приду. Наивный. Хотя приду ведь, мне деваться некуда придется. Честно говоря, иногда мне даже нравилось учиться, особенно если предметы были интересными. Правда, в этот раз повезло только на 50%. Файлы по стратегии и тактике я изучала с настоящим интересом. А вот история телекинеза шла у меня с трудом. В голове никак не укладывались все эти даты, имена важных мастеров прошлого. Наверное, мне просто было неинтересно. Зато учила не зря. На семинарах оба преподавателя этих дисциплин, словно сговорившись, решили уделить мне повышенное внимание. Но если на стратегии и тактике я отмучилась быстро, то на истории злой старикашка-препод, кажется, собрался выместить на мне все свои обиды на все поколения студентов. А может, просто запомнил, что на его лекциях я больше копалась в сети, чем слушала? Он потребовал от меня исключительно устных ответов, мучил дополнительными вопросами, мучил датами. А стоило мне ошибиться, ехидно ухмылялся и противным голосом заявлял: «Неправильно, Теналор, нужно быть внимательнее на занятиях». Этот гад мучил мой мозг половину семинара. И когда, наконец, позволил вернуться на свое место, я поймала себя на мысли, что мечтаю о двух сигаретах и большом стакане вина. Желательно покрепче. Поэтому, едва выбравшись из аудитории, я предложила Мирне и Саре собраться вечером. Тем более, что впереди маячил выходной. Они приняли мое предложение на ура, к тому же в университете было принято вечером, перед последним днем декады, собираться в гостиных общежитий. «А коктейль сделаешь?» – спросила меня Саралла. В ее глазах стоял смех. «Сделаю», – с серьезным видом ответила я. «Вот прямо сейчас закажу все необходимые ингредиенты, чтобы точно доставить успели, и сама обязательно напьюсь. Надо же отметить первую декаду в университете. Давно мне не приходилось так откровенно напрягаться в учебе». Позже, валяясь на своей кровати и тихо наслаждаясь приятным, терпким вкусом дыма моих любимых сигарет, я заказала необходимый для коктейля алкоголь, полазила по сайтам, впервые за прошедшие 2 дня посмотрела новости в социальных сетях и вдруг вспомнила о Рисе. Точно. Ведь если где и можно найти информацию о человеке, то именно в сети. «Запрос Дарис Эргай», – проговорила я, уселась на постели и движением пальцев увеличила созданный моим Галуте голографический экран. Данных было много, как и ссылок, и фотографий. И, судя по тому, что я видела, жил Андарис прекрасно, как типичный представитель золотой молодежи. Вечеринки, ночные клубы, светские мероприятия он умудрялся как-то сочетать с учебой. Мне на глаза попался репортаж, в котором рассказывалось о юном лорде Эргае, как едва ли не о самом одаренном эмпате современности. А еще я нашла несколько его выступлений на научных всесоюзных конференциях, и это в 17 лет. Кажется, он и правда был гением, если даже в том возрасте его таланты признавали самые именитые профессора. Разглядывая Риса на этом видео, слушая его голос, я никак не могла понять, как из злощенного, избалованного аристократа он превратился в того, кем является сейчас. Раньше он щеголял в дизайнерской одежде, а на всех смотрел свысока, а теперь он просто студент, да еще и бедный. Видео с вечеринок оказались куда интереснее. Здесь Рис выглядел уже более знакомо. Строгий костюм и начищенные брендовые туфли сменились брюками, футболкой и белыми кедами. «Да!» – выпалила я, выбросив в пепельницу сигарету, которая уже успела дотлеть. «Кеды! Белые! Фирмы Антарк! Сейчас он носит именно такие, только далеко не новые. А это еще одно доказательство, что Рис и Андарис – одно лицо. Ищем дальше». Спустя полчаса мне надоело смотреть на то, как предпочитал отдыхать младший лорд Эргай, да и, честно говоря, чего-то было неприятно видеть его обнимающим и целующим девушек. Причем щепетильностью в выборе подруг Андарис явно не страдал. Я даже наткнулась на видео, где он, сидя с 2 подружками на диване, целовался поочередно то с одной, то с другой, а потом куда-то их увел. Вот уж извращенец! Ему что, одной мало? Да, информации было много. Но в социальных сетях Андарис Эргай не появлялся уже больше 9 лет. А когда я включила сортировку данных по дате, то выяснилось, что самыми свежими были данные об аварии. Будто бы лорд Дайрон Андарис Эргай на самом деле погиб. Но теперь я не сомневалась, что этот крендель каким-то образом выжил и ныне прекрасно себя чувствует. А значит, стоит поискать лучше. Прогнала поиск по общей сети – ничего. Покопалась в светских новостях – тоже пусто. Залезла на официальный информационный сайт Элтаруса, родной планеты Риса, и там также не нашлось ни единого упоминания о молодом лорде. «Сайр», – позвала я своего голографического помощника, – «найди мне хоть что-то. Я сама не справляюсь, может, у тебя получится. Должен же он был как-то жить эти 9 лет, значит, где-нибудь да засветился». «Будет исполнено, леди Аделия, но это займет время», – покорно кивнул он, появившись передо мной. Что именно искать в первую очередь? Любые упоминания. Хочу знать, как он жил после аварии, в которой вроде как погиб. Сэр пропал, ну а я отправилась в душ. Сейчас мне как никогда требовался расслабляющий массаж, а кабинка прекрасно с этим справлялась. Это же настоящее блаженство – отдаться этим мощным струям и наслаждаться тем, как они бережно массируют тело. Главное при этом не уснуть. Да только в душе я провела от силы минут 5 и, конечно, даже толком насладиться не успела. А все потому, что меня неожиданно осенило. Папа точно знает Риса. Не может быть иначе. Да и когда я сказала ему, что со мной будет заниматься эмпат по имени Дарья Сансари, отец не обратил внимания на фамилию, а вот имя уточнил. И улыбался как-то особенно довольно. Вот у него-то я все сейчас и спрошу. Увы, с этим вышел очередной облом. Так как лорд Теннелор разговаривать со мной не стал. Прислал лишь короткий ответ «занят». А мне осталось только раздраженно насупиться и топать обратно в душ. Но кто сказал, что после этого успокоюсь и оставлю прошлое бедняги Риса в покое? Как бы не так. Теперь я точно докопаюсь до истины. И пусть пока не знаю, как именно, но обязательно найду способ все разузнать. «Так значит, мне уйти?» – с нескрываемой обидой спросила девушка. Рис чувствовал, что она расстроена, но слишком хорошо понимал, что будет, если сейчас он кинется ее успокаивать. А ведь именно этого она и добивается. Стоит к нему полубоком, медленно одевается, и то и дело кидает в его сторону взгляды. Ждет, что он ее остановит, попросит остаться. Но Даррис не попросит. Ему это не нужно. Этой девочке нужны нормальные отношения, а он такого дать не может и не хочет. К тому же он ей ничего не обещал, даже наоборот. Сразу сказал, что между ними возможен только секс, и то... нечасто. Она же сама ответила, что это ее вполне устраивает. И зачем сейчас этот спектакль? «Рис», – тихо позвала Сафира. Она надела только белье, и сейчас в лунном свете, проникающем в комнату через окно, выглядела особенно соблазнительно, но... Даррис был эмпатом, одним из сильнейших в Союзе. И он прекрасно чувствовал, что сейчас эта девушка явно на него зла. При том, что ее лицо выражало только жалкое смирение. «Что?» – отозвался он лишенным эмоций тоном. «Я хочу остаться», – заявила девушка. «Нет». Все так же равнодушно ответил он. «Прости, Софи, но спать я привык один». Она обиженно сжала губы и все-таки потянулась за своими брюками. «А не думаешь, что в следующий раз я не приду?» – выпалила она, шмыгнув носом. Девушка смахнула слезинку тыльной стороной ладони и быстро надела футболку. Рис не отвечал, и она заговорила снова. «А я ведь больше не стану унижаться перед тобой. Меня никто никогда так не выставлял». «Софи, тебя и сейчас никто не выставляет», – проговорил парень, приподнявшись на локтях на собственной постели. «Но скоро полночь, и я бы хотела выспаться. А спать, повторяю, привык один». «Взял, что хотел, и выгоняешь. А я просто хотела побыть с тобой. Мне хорошо, когда ты рядом», – проговорила брюнетка, теперь даже не пытаясь скрывать слез. Видимо, решила, что уж теперь-то он точно сдастся. Мало кто из мужчин мог спокойно смотреть, как женщина плачет. «Ты сама ко мне пришла», – равнодушно бросил Рис. «Сама, Сафира. И я тебе ничего не обещал. И знаешь... «Если тебе нужны отношения, то не приходи больше. Все, что я могу тебе дать, это вот такие встречи». Софи шмыгнула носом, подхватила кардиган и вышла, не попрощавшись. И пусть этот жест крайне красноречиво говорил, что девушка больше не вернется, но Рис знал, что она еще обязательно придет. На самом деле их встречи были гораздо больше нужны ей, чем ему. Это она так старалась заглушить боль после расставания с женихом, Марис просто приятно проводил время. После ее приезда в университет они несколько раз встречались в комнате Сафиры, и пусть девушка часто предлагала ему остаться на ночь, он всегда уходил к себе. А вот сегодня она пришла к нему сама, потому и состоялся этот неприятный разговор. Увы, уйти из своей же спальни Рис просто не мог. Потому пришлось тонко намекать подруге, что ей пора. И, конечно же, Софи обиделась. Перевернувшись на живот, Даррис обнял подушку и медленно вздохнул. Нет, видимо, эти встречи все же придется прекратить. Если Сафира уже сейчас пытается перевести их отношения в другое русло, то дальше будет лишь хуже. Она ведь и влюбиться может. Вот тогда все станет совсем плохо. И дело здесь не в приговоре, ректоре или каких-то запретах. Нет, все гораздо прозаичнее. Просто сам Даррис не чувствовал к ней ничего. В первый раз во время их встречи в клубе она понравилась ему. То их маленькое безумство было даже приятно. Теперь же их свидания начали его угнетать. Хотя так с ним случалось почти всегда. Пока девушка была недоступна, она привлекала внимание, будоражила мысли. Но после пары встреч за дверями спальни ему становилось неинтересно. Так было всегда и со всеми, кроме одной. Уставившись за окно, Рис посмотрел на светящийся на небе крупный спутник Даркара, который назывался Лари. Он был похож на земную луну. Наверное, поэтому воспоминания о Земле и всплыли у парня перед глазами. Ведь именно там он встретил девушку, которая оказалась ему настолько интересна, что он до сих пор помнил и ее лицо, и ее голос, даже вкус ее губ. Но что самое смешное, сам Рис был для нее всего лишь другом, а сейчас она и вовсе замужем. Наверное, он все же что-то к ней чувствовал, может, даже любил по-своему. Ведь отдал же за ее жизнь свою свободу, отдал не раздумывая, не сомневаясь. Сам пошел к военным, сам позволил себя скрутить, сам сдался. И все только ради того, чтобы она получила шанс выжить. Но и сейчас, когда с тех событий минуло больше 2 лет, Даррис ни на мгновение не усомнился, что поступил тогда правильно. Ведь Саша выжила. И кажется, счастлива. А еще она помнит о нем. Он поднес к лицу руку и посмотрел на собственный перстень. Тот блеснул серебристым боком в свете ночного светила, словно подмигнул хозяину. «Подружка Сашка», – прошептал он, любуясь любимым талисманом. «Чего же тебе стоило его достать?» «Если когда-нибудь они встретятся, Рис обязательно ее поблагодарит. За все. И за перстень тоже. Хотя тут не особенно уместно слово «если». «Они встретятся». Сашка точно заявится в университет, как только появится такая возможность. Ведь теперь у нее и предлог есть Лешка, родной брат. Прилетит. Хорошо бы без мужа, а то даже обняться нормально не получится. Алишер не даст. В этот момент Рис снова перевернулся на спину и довольно раскинул руки в стороны. На мгновение представил рядом с собой в этой постели Сашу и только усмехнулся. «Нет». Теперь между ними ничего не будет. Теперь они друзья, точнее даже родственники. А еще Рис вдруг понял, что как женщину ее давно не хочет. Видимо, он и правда слишком ценил их дружбу. И стоило подумать о том, а кого бы ему хотелось видеть рядом, как перед глазами само собой появилось красивое женское лицо с большими синими глазами, пушистыми ресницами, тонкими бровями. Маленьким, чуть вздернутым носиком, острым подбородком и такими милыми губками, которые так и манили коснуться их языком. И Рис бы обязательно это сделал, и руку бы запустил в мягкие розовые волосы, и прижал бы к себе такое стройное тело. О да, он даже зажмурился от предвкушения. И плевать, что сначала ему придется как-то избавить эту девушку от страхов, которые порождают всплески энергии. Даррис сделает это, а в качестве награды получит саму леди Аделию. Ведь внешне она действительно ему нравилась, даже очень. Вот ей бы еще характер нормальный, и была бы просто идеальная девушка. Но, увы. Рис редко ошибался в людях, все же слишком хорошо чувствовал их эмоции. И пусть в Аделии было немало загадок, пусть его привлекал ее горячий темперамент, но он все равно воспринимал ее как избалованную, богатую дурочку, изнеженную роскошью и испорченную папиными деньгами. Если бы не поручение ректора, он бы к молодой леди Теналор не приблизился. Полюбовался бы со стороны и забыл, как очередную картинку. Но теперь им так или иначе придется много времени проводить вместе. А коль уж сама Великая Вселенная толкает эту взбалмошную девицу в его объятия, что ж... Рис сделает все возможное, чтобы получить от результата своей работы максимум удовольствия.